Вы действительно удивительный народ. И мой выбор вас в качестве поводыря человечества был, конечно, не случайен. Но даже и в этом случае, когда, казалось бы, все предрешено, вы все равно принимаете собственное и, обратите внимание, свободное решение неожиданно быстро и с такой энергией любви, которая и должна отличать или выделять народ Спаситель человечества. Я всего несколько диктовок назад сказал вам о том, что для меня этой осенью будет окончательно ясно, приняла ли или услышала ли Россия обращение Создателя. И от вашего ответа зависит будущее не только вашей страны и вашего народа, но и всего человечества. В этом мире, как вы знаете, нет ничего случайного. И многие события можно не только предвидеть, но и понять смысл происходящего. Поэтому подготовленные, или, как вы говорите, продвинутые люди могут видеть, пусть немного, пусть только часть, но именно того завтра, которое и называется будущим человечества. И несмотря на все это, вы опять удивили даже меня, вашего Творца. Ибо последняя встреча в Ставрополе показала, что Россия не просто готова к духовным переменам, она готова к ним не только на уровне маленького человека, но уже и на уровне тех людей, которые способны определять и определяют политику государства. А это действительно можно назвать духовным пробуждением и духовным единением народа, когда все люди при их многоуровневости вдруг обретают крылья истинной веры и понимание своей великой роли в новой истории человечества. Теперь должен я вам сказать, что ваш народ действительно прошел все испытания, особенно последние, с оценкой «отлично». Вот теперь не только мне, но и вам самим стало предельно ясно, что страна не просто просыпается, она уже устремляется огромными, поверьте, я знаю, шагами к своему, а значит, к всеобщему будущему. А это и есть самое настоящее чудо Богоявления, творимое свободным человеком. Вам осталось совершить совсем небольшой промысел. И только для того, чтобы великие ростки духовной свободы собрать в один огромный букет перволюбви от края до края. И тогда уже никакой изм не сможет выдержать энергию творения, исходящую из ваших сердец и душ. Поэтому сегодня в вашем народном движении нет ни главных, ни второстепенных. Сегодня, как никогда, вы все равны и все вместе. Ибо, я повторяю, вы есть боги, творящие новое начало начал. Поверьте, и это есть то самое главное, что выделяет вас на фоне других движений или партий, теперь уже уходящей в прошлое старой России. Ибо все они есть перепевы прошлой власти. А это значит, что все они есть прошлое с оттенками темного цвета. Сегодня только свободные, духовно единые люди, а значит, только мое движение за государственность и духовное возрождение России есть движение, в котором главным может быть и есть сам Бог. Никто из людей никогда не сможет сказать, что он лидер, ибо в моем движении все люди есть духовные лидеры, и от их решения зависит судьба не только страны, не только планеты, но и всей галактики. Люди России начинают строить новую божественную регулярность. Люди России начинают творить нового человека шестой расы, осознающего себя частицей Творца. Самая сложная и не решавшаяся в течение тысячелетий проблема заключалась в том, что простой маленький человек, каких на планете большинство, зачастую просто забытый властями, никогда не мечтал и даже не мог мечтать о том, что придет его время исторического выбора, и к нему вернется право свободной воли, которое так напугало его не только свободой творить, но и мерой огромной ответственности за свое творение. Ибо при каждом его проявлении в его адрес постоянно звучали слова властей: «Ты раб, ты духовный раб». Сейчас я могу открыто сказать всем людям, что главную ответственность за формирование сознания духовного раба должны взять на себя религии, ибо их задача была и есть вести к божественному свету не только знаний, но и к свободе мышления, совершенствованию сознания человека. Однако эта ветвь человеческой власти никогда не давала возможности маленькому человеку почувствовать, я уже не говорю осознать, себя частью Бога, частью великого, необъятного пространства высшего разума. Маленькому, да и простому человеку никто и никогда не давал возможности даже подумать о свободном полете свободного человека. И из поколения в поколение передавался ген духовного несовершенства или духовной ущербности. Этот ген в конечном итоге и перерос в принятие людьми своей духовной ничтожности. И эта обреченность только и формировала людей-тружеников плотного плана, а совсем не сотворцов, так необходимых мне. Наступило великое время перемен. И людям просто необходимо узнать истинный смысл сотворения человека. И эта истина будет резко отличаться от писанной и переписанной людьми истории человечества. Ибо эту историю можно назвать уже не просто фантазией, а преднамеренным искажением реальной картины мира, формирующим в людях духовную неполноценность не только отдельного народа, но и всей цивилизации. Я уже начал говорить вам о том, что вы все есть частицы Творца, перемещенные на периферию не только вашей галактики, но и всего космического пространства. И только для того, чтобы эти частицы Творца смогли продемонстрировать возможности эволюции сознания до уровня сотворца, а затем и Творца, ибо только при духовном единении свободных людей вы способны сотворить безличностное целое – Творца. А это и есть главнейшая задача не только всего человечества, но и каждого отдельного человека. Поэтому ваши инкарнации всегда были и есть ваша школа мудрости, постигая которую каждый человек, каждая частица Бога начинает избавляться от собственной дуальности плотного мира. А это и есть великое духовное пробуждение. Но это есть пробуждение не только отдельного человека, но и всей цивилизации, ибо один в поле не воин. И люди проходят сложный экзамен на коллективное первосознание, осознавая, что они становятся духовно целым. Поверьте мне, этот экзамен является, пожалуй, самым сложным для людей, ибо своим духовным единодушием вы должны будете перечеркнуть весь многовековой груз духовного несовершенства, который был накоплен людьми за всю тысячелетнюю историю пятой расы. Я вижу ваши глаза и знаю точно, что история уже больше не повторится. И что бы ни говорили ваши философы, люди, простые люди, начинают писать, причем с чистого листа и сразу набело, новую историю человечества. Люди в одночасье осознали себя не просто духовно едиными, но самое главное, осознали себя частью Творца. А это и есть духовное пробуждение человечества. Только при духовном пробуждении человек становится способным самостоятельно преобразить окружающий его мир. И когда я говорил вам о том, что вы однажды не узнаете своей страны, то, конечно, я имел в виду, что преображение произойдет не в стране, а прежде всего в человеке, который и определит будущее своей страны и мира. Поэтому сначала будет меняться взгляд духовно свободного человека, и он уже меняется, ибо вы начинаете чувствовать уверенность в себе, в своем свободном выборе. Скоро вы увидите в себе Бога и возрадуетесь, ибо Бог есть не только перволюбовь, но и счастье боготворчества, не только с Богом, но и со всеми частицами Бога, людьми. И в этом есть смысл великого прозрения, творящего из человека, человека Бога. Для человека самым сложным было и есть увидеть в самом себе и окружающих его людях перволюбовь Творца. Ибо это влечет за собой переосмысление всей своей жизни, ее ценностей и своего активного участия в божественном промысле. Вы действительно очень скоро должны будете увидеть в себе и окружающих вас людях свет Творца. А когда вы в полной мере осознаете себя частью Бога, то построение божественной регулярности или Царствия Божьего на земле не будет больше проблемой, ибо это будет свободное сотворчество всех людей, частиц Бога в плотном плане. Подумайте, могут ли возникнуть новые измы, если духовно свободные и совершенные люди, познавшие чудо быть богами, начнут творить новый мир в полной гармонии с Творцом. Эти свободные люди, преображая себя, преобразят и пространство, которое из тьмы духовного невежества наконец засверкает светом творчества. И люди осознают в полной мере, что пространством правит свет, а не тьма. Время тьмы вашими стараниями, вашим стяжанием истинной веры уходит в прошлое. После тысячелетий власти тьмы, благодаря стараниям вашего народа, планета начинает духовно очищаться и становится, наконец, планетой гениев, планетой богов, познавших великое счастье сотворчества не только с самим Творцом, но и со всеми его частицами, несущими в своем сердце частицу Абсолюта.